Итак, господа, налицо сбрендивший компьютер, у которого за тысячелетия простоя кое-где закатились резисторы за транзисторы, несомненно. Совсем как в дурацких переводных романах. Это было бы смешно, если бы не было так реально. Но что делать? Можно тысячу и одну ночь до опупения кормить сбрендившую железяку байками и рассказами о других мирах, читать стихи и выдумывать небылицы. Она послушно впитает новую информацию, однако дверцу хрен тебе откроет. Один островитянин 220 тургов назад знал наизусть 400 баллад о подвигах блеск принца Алписта. Он продержался дольше других. Сам сочинял стихи. Мне было весело, поступало много информации. Но потом он почему-то решил перестать функционировать. И перестал. По собственной воле. В воздухе что-то щелкнуло, и сквозь треск и шорох, как на старой пластинке, проступил другой мужской голос. Как поминали меня, я уж не помню, и рад ли, пили три ночи и дня эти беспутные капли. Как хоронили меня, помню, что солнце, как льдинка, осень, шуршанье кляня, шла в неподбитых ботинках, за подбородок взяла тихо и благословенно. Лоб мой лучом обвела, алым, как вскрытая вена. За спиной Сварога судорожно вздохнула Чуба, да и сам Сварог почувствовал, как по спине побежали ледяные мурашки, а невидимый чтец все продолжал беспомощно и обреченно. Слезы сбежали с осин на синяки под глазами. Я никого не спросил. Ангелы все рассказали. Луч уходящего дня скрыла морошка сырая. Как вспоминают меня, этого я не узнаю. Повисла тишина. Потом прежний голос ласково осведомился. Хорошо, не правда ли? Это он сам написал. Рошаль негромко выругался и до побелевших костяшек стиснул рукоять шпаги. — Да что же это? — потрясенно прошептал Певер. — Господи, такой тоски! Таким неизбывным отчаянием полнился голос этого бог знает сколько тысячелетий назад сгинувшего пленника подземного форта, что даже Сварог затравленно огляделся по сторонам. Стены, казалось, медленно сдвигаются, чтобы раздавить, размазать и навсегда похоронить в тусклом бетонном мешке тех, кто... Он яростно помотал головой, отгоняя наваждение. Спокойно, спокойно, не может быть, чтобы не было выхода. Это всего лишь машина, робот. А его обмануть? Дьявол, как же его обмануть? Как переубедить, уговорить, перепрограммировать? Перепрограммировать? А что это мысль? Нет, не получится. Никто из нас не знает ЭВМ, тем более созданную другой цивилизацией. Но ведь должно же быть решение, а? Глава 11. Ставки сделаны, господа. А вы умеете петь? Продолжала пытку, плавающее в воздухе изображение. Сварог представил себя в роли Фагоша, и настолько это зрелище показалось ему жалким, что он чуть зубами не заскрежетал от безысходности. А винить тут было некого, он сам виноват. Сам загнал экипаж в ловушку. Но ведь с другой-то стороны спускаться в бункер все равно бы пришлось, хотя бы для того, чтобы узнать, что ключа в бункере уже нет. Дьявольщина! А если мы сейчас начнем все вокруг крушить, что ты тогда предпримешь? — крикнула Кана, сжав кулаки. Сразу два вопроса. Последнее предупреждение безымянному сопровождающему прим штурмана женского пола. Ответы. Если вы начнете уничтожать собственность базы, угроза будет ликвидирована. Я останусь один и опять буду скучать. Не хочу о грустном. Как мы будем развлекаться? Логикой мы будем развлекаться, хреново железяка. Логикой, озарила Сварога. А чем еще, скажите на милость, тебя прошибить? Прошу внимания базы. Прежде всего, Сварог следил не за тем, чтобы завладеть вниманием электронного тюремщика, а за тем, чтобы слова случайно не сложились в вопрос. Как-никак у него исчерпан лимит доверия. В какой-то фантастической книжонке, еще там, на земле, фантастику он, признаться, не любил, но другого чтива в тот момент под рукой не оказалось. Так вот, в книжке описывалась примерно такая же ситуация. Двое нашинских космолетчиков оказались в плену взбесившегося компьютера и предложили ему задачку Буридана. И то ли предохранители в компьютере перегорели, то ли еще что, однако нашим таки удалось вырваться на свободу. Здесь то же самое. Необходимо, чтобы все блоки компьютера были заняты решением пусть не логического парадокса, но чем-то схожим. А там посмотрим. Глядишь, и выгорит. Собственное заклинание он помнил наизусть, поэтому на этот раз получилось быстро, и через пару секунд Сварог уже держал в руках плоскую коробочку. Есть такая игра. Тут размещены 15 пронумерованных квадратиков от 1 до 15. Двигая квадратики, но не вынимая их, нужно выстроить числа в порядке возрастания. Повисла пауза, и Сварог почти физически ощутил, как где-то в глубине форта заработали винчестеры и прочие материнские платы, а потом прекрасная голографическая морда невозмутимо произнесла: «Вы пытаетесь меня обмануть. Ваша задача не имеет решения. Хотя, спасибо, я включу ее в перечень развлечений для будущих гостей. Игры меня занимают. 45 тургов назад один матрос обучил меня игре в 4 узла на веревочке и даже 2 раза выиграл». «Черт!» Сварог в сердцах швырнул бесполезную игрушку в угол. «Что-что, а оперативно переваривать информацию эта железка за тысячелетия не разучилась. Но что же делать-то?» Опередившее их загадочное гражданское лицо, завладев ключом, с каждым проигранным раундом в общении с базой удалялось все дальше. Хотя тут самим бы выжить, хрен с ним, с ключом. «Мы можем сыграть», — вдруг выступил вперед Олис. В глазах его появился блеск, который Сварогу, скажем прямо, очень не понравился. «Есть одна игра, не знаю, известна ли она тебе. Мастер-капитан, нужна ваша помощь». Нельзя сказать, чтобы сразу Сварог поверил беспутному княжьему сыну. Однако на безрыбье, как говорится. В конце концов, терять им было нечего. В самом, что ни на есть, прямом и угнетающем смысле этого слова. С третьей попытки и спустя 5 минут яростных споров шепотом между капитаном и наследником Сварог сдался и создал 36 одинаковых карточек с изображениями бородатых королей, грудастых дам и лихих валетов. Получилось не очень похоже, но сойдет. Что поделать? Давненько, почитай, с переселения в волшебный мир ларов не держал он карты в руках. Колода, отдаленная и даже где-то пародийно, напоминала произведение ширпотребного искусства фабрики «Госзнак». Сойдет. Голограмма явно заинтересовалась предложением, и на объяснение правил игры у Олиса ушло минимум времени. Компьютер все схватывал на лету. Флеши там всякие, рояль, стриты и прочие фулхаусы. К великому изумлению Сварога Олис научил машину играть в покер. Тот самый известный советскому зрителю по фильму «Блеф». «Ты откуда покер знаешь?» — потрясенно спросил Сварог, начиная серьезно подозревать, что княжеский сынок, потомок строителей старого города, когда-то побывал на земле. «Какой покер?» — азартным шепотом переспросил Олис. «Эта игра такая атарская. 5 картинок называется. Не мешайте, маскап, а?» И Сварог отступил в сторонку, философски подумав. «Покер, он и в Африке покер. Чего уж про другие миры говорить?» Сам он в этой игре был не мастак, все больше в 1000 или в кинга, однако кое-что из правил знал и вдруг поймал себя на мысли, что может и получится. Тьфу-тьфу-тьфу! Вместо бестелесной головы против человека явился из дебрей коридоров несколько потешный 4-колесный робот-манипулятор с хвостом волочащегося сзади кабеля. В прошлом, как показалось Сварогу, машинка предназначалась для дистанционного обезвреживания мин. Нынче же она наверняка занимается уборкой трупов. Манипулятор деловито притащил в зал столик и раскладной стул, на который тут же уселся наследный князь. Движения робота были угловаты и скоростью не отличались, однако точность оказалась достойна похвалы. Сварог даже забеспокоился, когда манипулятор принялся тасовать колоду, держа рубашкой наружу, а мастями в сторону фотоэлементов. С такой сноровкой нетрудно было выстроить любую карточную комбинацию, и Сварогу показалось, что именно этим робот и занимается. Электронный мозг явно оказался достойным учеником Олиса. Возник спор. Олис гневно кидал карты на стол, несколько раз заявлял, что не зря его бедная мама советовала не садиться играть в карты с незнакомыми. Наконец, сошлись, что сдавать будет нейтральный. Сварог. Остальные болельщики сгрудились за спиной Олиса, надеясь заслонить игрока от возможной подглядывающей оптики. Первый раз карты разбросали без ставок. И Олис, ясное дело, продул. «Новичкам везет», — похвалил он партнера, вздохнув. «Но без ставок какая игра? Эх, пропадай наследство моей бедной матушки, которая молила меня вообще никогда не садиться за карточный стол». С этими словами наследник лихо с грохотом вывалил на стол коллекцию собранных жемчужин. Однако, что характерно, ни одна жемчужина не укатилась из ловких пальцев молодого князя, ни одна на пол не упала. «Зачем мне жемчуг?» — логично поинтересовалась техника. «Жемчуг тебе не нужен», — терпеливо пояснил Олис. «Но игра в том-то и состоит. Необходимо что-то ставить на кон». «Нужно что-то проигрывать или выигрывать, неважно что». «Я не могу распоряжаться собственностью базы», — бесстрастно сообщил голос. «Мне нечего ставить». «Да ладно», — отмахнулся Олис. «Ключик-то уплыл?» «Ключ — собственность базы. Ты кому-то позволил унести?» «Ну и придумай что-нибудь. Ну, я не знаю. Например...» Едва слышно кашлянула Кана, и Олис ее тут же понял. «О!» — щелкнул он пальцами. «А крысы на базе есть?» «Крысы есть везде», — спокойно сказал голос. «Они являются собственностью базы?» «Нет». «Ну так в чем заминка?» Пауза. «Согласен. Три крысы против трех жемчужин». «Согласен». Показалось Сварогу, или в бестелесном голосе прорезались такие нотки азарта? Он раздал по 5 карт. Олес чуть приподнял свои над поверхностью стола, прижал обратно и сбросил 3. Остальные накрыв ладонью. Манипулятор подцепил клешнями свои 5 карт и сбросил 1. Олес, будто войска, двинул с гороховым шумом вперед по столу оставшийся жемчуг. Получил от капитана 3 новые карты, сложил стопкой и стал вскрывать. У самого носа 1 из-под другой. «Мне опять нечего ставить», — сказал голос. «Ты можешь поставить всех обитающих на базе крыс. Нам ведь нужно будет питаться чем-то, пока мы находимся здесь». «На складе есть продукты». «Ну, не знаю. За столько лет могли и протухнуть. А мы, понимаешь ли, о здоровье печемся. В общем, крысы нам пригодятся». «Согласен». Робот чуть кивнул веером карт. «Ох, не зря Олес посвятил юность изучению всех подпольных достопримечательностей родного королевства, включая картежные притоны». Не глядя, он протянул руку к Сварогу, и тот без долгих переживаний вложил в ладонь гикорат. Князь небрежно бросил полыхающий рубин в кучу жемчужин. «Что я могу поставить, чтобы вскрыть твои карты?» «Да что угодно». Вид у Олеса был, словно ему привалило по меньшей мере каре. «Ну, поставь хоть этого робота. Мы будем на нем кататься во время пребывания на базе. Авось и тебя развлечем гонками по коридорам». «Согласен. Кстати, а что такое Урс?» «Это сколько по-нашему?» «Урс — системная единица измерения времени, которая использовалась до первой консервации базы Лорант. 1 час в системе измерений, принятой в настоящее время, соответствует 1,5 урсам». «Значит, — быстро прикинул Сварог, — таинственное гражданское лицо покинуло базу всего за 2 часа до их появления. Блин! Если бы они не рассиживались в Фагоре! Время, черт побери, время! Вскрываемся!» Робот-манипулятор выложил карты. 7 пик не в счет, но еще у него были бубновая и трефовая 8, да в придачу червовая и бубновая дамы. 2 пары. Олес огорченно кинул карты рубашкой вверх, у него на руках были 3 десятки. Сзади судорожно выдохнула Кана. Поверите ли, но и сердце Сварога провалилось куда-то в пах. «Вы опять проиграли, прим-штурман». «Не везет», — пробормотал Олес, запустив пальцы в кудри. «Ну что, играем еще?» Князь положил было руку на плечо наследника трона, его, в смысле трона, охранитель, но князь резким движением скинул ее. «Рошаль, я тебя сейчас убью!» И сказано это было так спокойно, так просто и безыскусно, что хранитель тут же сделал шаг назад. «Согласен», — сказал голос. «Нет, милостивые государи, вовсе не показалось Сварогу. В голосе автоматики отчетливо проступил азарт. Только бы не сорваться, только бы сохранить каменные выражения лиц, что, в общем-то, для покера и надо. И только бы Олесу повезло». «А в каком направлении ушел этот урод?» — который наш ключ забрал, поинтересовался Олис. Ты же наблюдаешь за этим, как его, наземным пространством? Так точно, наблюдаю. Он ушел строго на Наудер, в сторону побережья. Продолжаем, Прим Штурман. Мне нравится эта игра. Ее я тоже включу в перечень развлечений. Сварог хладнокровно собрал колоду. Молодец, Олис, не забыл про вопрос. Он перетасовал, дал сдвинуть роботу, дал сдвинуть Олису и раздал. Робот протянул клешню за своими картами, но Олис прижал их рукой к столу. Мы не договорились о ставках. Он повернул голову к командиру и подмигнул самым краем глаза. Сварог сжал зубы, перехватил затравленный взгляд Чубы, закрыл глаза, мысленно перекрестился и положил на стол клык зверя. Кстати, о костях. Развалился на стуле в конец распоясавшийся Олис. Там снаружи лежит скелет какой-то твари. Ты случайно не знаешь, это что? Или он просто зубы компьютеру заговаривает? Так ведь не получится же. Компьютер же! Это боевой механизм, любезно пояснила электроника. Такие использовались во время войны, розовых забрал. Уцелело всего несколько единиц. Одну я приучил, но потом мне наскучило ее тугодумие, и я ее дезактивировал. Мозг слишком медленно развлекал. «Играем?» «Играем», — кивнул Олис. «Моя ставка — коды запуска противопехотных ракет базы. Устроит?» «А чего же нет?» — задумчиво сказал Олис, поднимая карты и особо в смысл сообщенного не вслушиваясь. Однако Сварог вдруг понял, что компьютер начал ставить собственность базы и приободрился. Но тут же всю его бодрость, как корова, языком слезала. Олис посмотрел в свои карты, у него было 3 десятки, и раздраженно бросил их на стол. «Пас! Значит, это все принадлежит мне?» «Да задавись ты!» «Еще?» «Разумеется, Прим Штурман. Что вы ставите?» «Маскап?» У Сварога оставались только шпаги и экипировка островитян. И что же, ставить их? «Понял, маскап», — кивнул ему Олис и повернулся к манипулятору. «Я ставлю все наши жизни!» Сварог поймал себя на том, что собирается закрыть рот рукой, но сдержался и лишь обреченно кивнул. «Наши жизни против банка», — добавил Олис. «Ваши жизни и так принадлежат мне», — напомнил компьютер. «Ну, не скажи», — усмехнулся Олис. «Если я сейчас покончу с собой, то ты лишишься источника информации. Одного из. А если мы все вместе?» «Согласен». Робот немного пожужжал и кивнул. Олис убрал пятерню с розданных карт. Посмотрел свои и сбросил все 5. Все 5! Сварог понял, что они проиграли. На этот раз окончательно. Робот же сбросил 2 и замер. «В прошлый раз первым ход делал я. Теперь ваша очередь, прекрасная база Лорант». Выделяя каждое слово, проговорил Олис. «Только предупреждаю, сильно не рискуй. Я имею все основания получить из колоды очень сильную карту». Сварог проверил это заявление на правду и осознал, что наследный князь бессовестно врет. Сварог не сомневался, что внутри спрятанного где-то в недрах базы мозга давно проведена кропотливая аналитическая работа. Все мышечные реакции попавших в плен давно отсканированы, и самомыслящий центр при желании теперь запросто может работать детектором лжи. Но в памяти сидела еще одна карточная заповедь: «Никогда не говори играющему под руку». И Сварог сдержался от того, чтобы посоветовать Олесу покинуть стол. «Я хочу увеличить банк. Какую ставку вы примете?» «Ну, — задумался Олес, — при таком банке только нашу свободу». И сузил глаза до тончайших щелочек. «Но я не могу нарушить правила девяти. Ты можешь скопировать на свободные 8 мест файлы с информацией о любых из прежних пленников», — быстро подсказал Сварог, за время талорской жизни начавший по мелочам разбираться в компьютерах. «Не думаю, чтобы тебя ждала перекрестная инспекция». Робот пожужжал дольше обычного и выдал решение: «Согласен. Увеличиваю банк на вашу свободу». И получил из дрожащих рук Рошаля две карты в замену. Напряжение в зале было почти осязаемо. «Командир!» — Олес повернулся к Сварогу всем телом. «Я ставлю стох и все шпаги», — гробовым голосом при полном молчании остальных сообщил Сварог и повернулся к князю. «Но прежде чем посмотришь, дай-ка мне на минутку твои карты». «Так, просто на счастье». На самом деле он собирался применить магическую силу, чтобы превратить карты Олеса в тузовый покер. Вероятность маленькая, Сварог никогда не пробовал делать что-либо подобное. Но что еще оставалось, как не сжульничать, черт побери, а? «Отставить, командир!» — спокойно прошептал Олес. «Я знаю, что делаю. Вскрываемся!» Он получил из предательски дрожащих рук Сварога 5 карт. Тут же и вскрылись. У робота были 3 семерки и 2 дамы. Олес принялся по одной выкладывать свои карты. «Валет!» «Валет?» «Валет, валет и 6 пик. Джокер!» Мгновение ничего не происходило. Все тупо смотрели на стол. Потом тишина взорвалась оглушительным ревом. 5 картинок! ТВР со смаком отвел душу, съездив кулаком по столу. 5 картинок, клянусь Наваковым жезлом! «Вы проиграли, уважаемый центр», — спокойно сказал Олес. «Я проиграл», — после затяжной паузы согласился компьютер. «Играем еще. Я ставлю клык зверя и весь жемчуг». «С удовольствием!» Потер вспотевшие ладони Олес и принялся сгребать банк со стола. «Но мы очень торопимся. Как-нибудь в следующий раз. Соизволь-ка открыть выход». Пауза. «Ты не понял?» — повысил голос князь. «Я выиграл. Ты поставил нашу свободу. Мы забираем ее. Открыть выход». Где-то далеко раздался заунывный скрип. Двери форта заскользили в стороны, и в зале как будто даже стало светлее. Да нет, показалось. Пауза. Наконец, я понял, примштурман. Тут нет ничего непонятного, кроме одного. Как вам удалось? Это душа моя. Называется блеф. Нарочито неторопливо, поднимаясь со стула, сказал Олес. Я запомню, примштурман. Вы действительно выиграли, и у меня нет достаточных оснований задерживать вас. Пожалуй, ни Сварог, ни кто-либо из его экипажа ни разу в жизни не бегал так быстро. Опомнились, лишь оказавшись снаружи, под лучами солнца, перевалившего зенит и теперь медленно сползающего к горизонту. Как оказывается хорошо, когда ни вони гнилого мяса, ни желтушного света пыльных ламп, ни давящей тяжести потолка и стен, зато есть день, орущие птички и весь громотар под ногами. С траурным скрежетом бункер сомкнулся и вновь превратился в единое целое. «Кстати, я забыл тебе рассказать еще одно карточное правило», — тихо сообщил Олис базе. «Никогда не играй чужой колодой». И дрожащей рукой сделал в сторону бетонного монолита неприличный жест. По лицу его градом катил пот, он только сейчас позволил напряжению вырваться наружу. Чуба молча обняла его. «Князь!» — шумно дыша, — сказал Рошаль и ухватил наследника за рукав. Пожалуй, впервые за все время знакомства он назвал Олиса княжеским титулом. «Князь! Вы знаете, как я относился к вашим увлечениям там, на Атарь, но то, что вы сделали сейчас, для нас — это князь!» «Расслабьтесь, мастер Рошаль!» — отмахнулся Олис, обеими руками вытер лицо и вдруг произнес с хамоватыми интонациями. «Раскидлать кентаря на картинке у нас умел каждый вычок!» «Переводить, надеюсь, не надо?» «Да, между прочим», — он повернулся к Сварогу. «А вы-то, капитан?» «Как вы-то могли сомневаться?» «Я ведь сдвинул последним!» Сварог недуменно пожал плечами. «Я же умею отличать правду от лжи. И когда ты сбросил все пять...» «Капитан, капитан!» Вздохнул Олис и покачал головой. «Это же карты! Настоящий игрок сам обязан на время поверить, что у него на руках только брызги». «Магия, чтоб ей! Клык и гекарат верни!» «М?» — хмуро сказал Сварог. «Спасибо, Олис!» — вставила свое неласковое слово Кана. «Но не пора ли нам побыстрее отсюда?» Со стороны чаще просеки донесся жалобный вой. Давешние тарки учуяли вновь появившихся на поверхности земли людей. «От ведь твари!» — пробормотал Тавер. «Всех птиц распугали. Теперь нас можно отследить, как по флажкам». «Это не они вспугнули птиц», — внезапно насторожилась Чуба. «Это люди. Я чую. Идут быстро сюда». Произносить догадку вслух не понадобилось. Все и так понимали, кто-то уверенный в себе и крайне отважный, а может быть, упрямый и крайне отважный, а может быть, крайне глупый и капельку отважный, продирается сквозь чащу по их следам настолько торопливо, что поневоле распугивает местную крылатую живность. Явно немедлительные полувампиры. И хотя с каждым мигом загадочный похититель ключа удалялся все дальше, прежде следовало вдумчиво изучить новых участников маршрута. Как говаривал старшина курсантской роты Андрей Свет Васильевич со странной фамилией Стефанкив, в становящемся все призрачней земном прошлом Станислава Сварога, «поспех потребен только при ловле гнит, таще при упереживающем термоядерном ударе». Подчиняясь взмаху руки Сварога, Отряд спешно покинул открытую площадку перед бетонным фурункулом форта и, насколько возможно, комфортно рассредоточился по периферийным кустам. Кому достался партер, а кому бельэтаж? Ждать пришлось недолго. Из лесу один за другим, то и дело оборачиваясь на далекий, утробный вой тарков и, плавно ставя ногу с носка на пятку, выступило четверо вжимающих головы в плечи бойцов, изможденных, в изодранных риксах, с наброшенными капюшонами, с какими-то мало непонятными деревянными клюками на изготовку, но явственно готовых преследовать кого бы то ни было день и ночь. Цепочка, будто их тянул на поводке четко по следу невидимый пес, вступила на бетонный круг и приближалась к бункеру, грамотно разворачиваясь, обходя скелет сторонкой и беря форт в клещи. Не соложня. Что ж, тем хуже для них. Сварог почувствовал, как напряглась притаившаяся рядом Кана. Дернулась было встать, но передумала. К бункеру двигалась группа островитян, никаких сомнений. «Добро пожаловать на резервную базу Лорант, господа!» — разнесся над площадкой, не лишенный иронии, мелодичный голос, естественно, вызвавший в рядах новоприбывших некоторые смятения. «Все системы базы активированы!» Со скрытой и понятной, наверное, только засевшему в кустах отряду издевкой, добавил голос. «Я не могу идентифицировать характеристики ваших голосов и параметры личностных слепков. Эти данные отсутствуют в списке лиц, допущенных к проходу на базу. Кто вы?» Предводитель что-то ответил, на таком расстоянии было не слышно, и чертов компьютер приветливо доложил: «Никак нет. Ни одного человека на протяжении последних 1800 цангов. Могу ли я предположить, что вам нужен некий объект, проходящий в реестре под номером 203/Б и называемый ключом?» Воспоследовала некоторая суматоха в рядах преследователей. «Так точно!» — прокатилась над бетонной площадкой. «Наличествует! Прошу, поторопитесь! До наступления следующего боевого дежурства осталось 7 урсов!» И бункер со скрипом стал разваливаться на 2 половины. Никто из четверки не услышал скрывающейся за вежливостью угрозы, и после короткого, но бурного совещания все четверо, по одному, сторожко ступая и водя клюками по сторонам, стали спускаться вниз. Форт проглотил их одного за другим, будто жадный до сладкого ребенок ириски. И сыто захлопнулся. «Боюсь, что они не выиграют у базы даже в 2 сердечка». Вздохнул Олис, встал в полный рост и отряхнул ладони. «А вы заметили, господа мои, что она уже научилась врать? Блефует! Хорошая машина, умная!» «Черт бы меня подрал! А это еще кто такие?» Певер повернулся к Кане. «У них такая же одежда, как и у нас. Они что, оттуда? С островов?» «Да», — сказала та бесцветным голосом, по-прежнему глядя на закрытый бункер. «И откуда они взялись, позвольте полюбопытствовать?» «Понятия не имею», — воительница вскочила на ноги. «Не знаю, еще вопросы я...» «Да уж, народу на необитаемом материке, я погляжу, побольше будет, чем в одной степной стране, где я когда-то служил», — сказал Сварог, вставая между ними и гася ссору в зародыше. «И главное, у них оружие, которым любезный Вало нас почему-то не снабдил». «Почему бы это?» Кана посмотрела в глаза Сварогу и отвернулась.